813. Если опросить множество людей, то можно было бы обнаружить широкое вторжение хаоса в сознание человеческое. Разновесие планетное яро отражается на состоянии психики человека. Трудно сосредоточиваться на чем-либо и трудно управлять мыслями. Это первое. Второе – это нагнетение кармических обстоятельств в личной жизни каждого индивидуума. По причинам и следствиям обычно такие же, не светлые, как и причины. Третье – усиленная активность темных, толкающая людей на безумные действия. Под этими тяжкими воздействиями идет завершение темного века Кали-юги.